подобно морской рыбе, нахлебавшейся пресной воды, подобно речной рыбешке, плывущей просто так в океан, подобно людской куче, растерявшись, влезая в очки, мутнее осенней тучи, содрогаюсь и прячу лицо. Я чувствую себя не в своих штанах. Я чувствую себя не в своих штанах. Я чувствую себя не в своих штанах.